Глава третья. Волки узнали координаты Дулана, но работа только началась. Галактику, в отличие от поверхности отдельной планеты, нельзя было просто исследовать и нанести на карту для последующих путешествий. Люди преодолевали огромные расстояния среди звезд только в варпе, океане высоких волн и встречных течений, где целые флоты порой исчезали навсегда или оказывались далеко от цели, в неведомых областях пространства. Изученный космос составлял лишь крошечную частичку пустоты. Известные миры напоминали миниатюрные искорки в бездонном колодце. В прошлом человечеству было известно больше маршрутов через империи, проложенных в самом начале межзвездного расселения, когда по галактике ползали гигантские жилые ковчеги. Но люди утратили древние знания, и хотя в Великом Крестовом Походе удалось восстановить многое, дальние космические рубежи оставались почти неизведанными. Лишь немногие оазисы, вроде Ультрамара или Терры, сияли в безжалостной тьме на окраинах галактики. Поэтому волки потратили еще 2 недели, чтобы проложить курс к неприятельской столице, используя грезы своих навигаторов и выдержки из кошмарного бреда астропатических хоров. Переводить точные данные звездной картографии на язык несовершенного ремесла варп-переходов было всегда сложно, и ускорить процесс не мог даже целый легион, вечно рвущийся в битву. Но пусть не сразу, но дорога была найдена, и флотилия устремилась к цели через искаженную реальность под Вселенной, где корпуса космолетов гнулись и трещали под напором эфира, словно в зимний шторм на море. Все это время воины непрерывно тренировались. Они тщательно очистили броню от грязи сражений и нанесли новые руны поверх стершихся узоров. Под бдительным присмотром жрецов охотники проводили долгие часы в клетках для спаррингов, избивая друг друга в кровавую кашу. После каждого поединка бойцы становились проворнее, вновь обретали остроту чутья, необходимую в сражении. В свободные минуты они пополняли запасы энергии, поглощая огромное количество калорий, и залечивали раны, полученные в прежних схватках. За 2 недели воины исцелились от всех повреждений, кроме особо тяжелых, что многое говорило об уровне подготовки волков и чудесах биоинженерии в их телах. Внутри каждого корабля, от мощнейшего линкора до самого хлипкого эскорта, звучала свирепая крещендо воя и рева легионеров, снова взбиравшихся на пик боевой готовности. Каждый из волков понимал, что их ждет. Дуланский тиран правил империей, вобравшей в себя множество планет за время долгой ночи, пагубной для человечества эпохи суеверий. Все эти миры были отлично защищены и сдавались лишь после жестоких, непрерывных бомбардировок, так что центр лабиринта наверняка представлял собой неприступную крепость. Компания тянулась несколько месяцев, и противник, очевидно, успел окопаться в ожидании штурма. На протяжении этого периода дуланцы отправляли всем имперским частям в зоне досягаемости издевательские сообщения, переведенные на стандартный готик. Изучив послание, имперские командующие уверились, что тиран нисколько не боится их и не планирует бежать. Он хотел, чтобы неприятели пришли к нему и вступили в бой. Рус не прислушивался к насмешкам деспота. Многие недруги, будь то люди или ксеносы, прежде уже пытались вывести примарха из себя. Возможно, они надеялись, что в гневе фенрисийский мясник допустит какую-нибудь стратегическую ошибку. Но загвоздка в том, однажды пояснил Лемон своему брату Вулкану, что нам нравится быть разъяренными. Враги только делают себе хуже. Тиран, впрочем, старался изо всех сил. Захваченных смертных бойцов пытали в прямом эфире, иногда по несколько часов кряду. Взбешенные генералы имперской армии начинали масштабные операции возмездия, которые неизбежно завершались провалом, что в итоге и вынудило командование обратиться к волкам. Провокации, однако, не прекратились даже после этого. Но теперь окно для любых предварительных мер закрылось. Корабли 6-го легиона уже мчались сквозь варп, разгоняя двигатели далеко за разрешенные Марсом пределы мощности, чтобы как можно быстрее добраться до цели. Волки правили топоры, точили мечи, герметизировали доспехи и заряжали болтеры снарядами, зачарованными жрецами. Примарх лично командовал Нидхёгом, тогда как Хельшмрот перешел на линейный крейсер Валькам. Кровавый вой, как и раньше, находился на Эструмнире. Остальной флот готовился выйти из эфира в боевом строю, напоминающем полумесяц. Все знали, что по прибытии их встретит огнем сеть планетарной обороны Дулана. Поэтому легион планировал быстрый, скоординированный рывок через реальную пустоту после выхода из точек Мандевилля. Так армада сможет ворваться на орбиту планеты неудержимой лавиной. Рус занял командный трон Нидхёга, как только флагман начал процесс обратного перехода. «Докладывай», — велел примарх. Гэри и Фреки, занимая места по бокам от него, дыбили шерсть и скалили клыки. Рядом с волками на возвышении встали черная кровь и другие энхерии Русса, все в шлемах и снаряженные для битвы. «Начинаем переход, господин», — доложил Халгрим, магистр навигации, который сидел вместе со смертными под выступом тронной площадки. «Запускаем плазменные ускорители, отключаем поля Геллера». Примарх откинулся на спинку кресла. Палуба яростно содрогалась, варп-заслонки на фронтальных иллюминаторах дребезжали в креплениях. К низкому гулу эфирных двигателей добавился более настойчивый рев ускорителей реального пространства. На каждом видимом экране запылали сигнальные руны с детальной информацией о тысяче систем, готовящихся к переносу между измерениями. Фреки, фыркая слюнявой пастью, подался на полшага вперед. Опустив руку, Лемон потрепал густой мех на его холке. «Почти на месте», — пробормотал Рус. Он следовал этому предбоевому ритуалу, сколько себя помнил. Оба волка находились возле примарха с его младенческих лет и росли вместе с ним, пока не превратились в громадных зверей, сопровождавших Лемона в каждой схватке. Хищники уже прожили намного дольше, чем было отведено природой их сородичам, и не выказывали никаких признаков старения. На мостике раздался резкий стук. Палуба дернулась, как от удара. Сотня варп-заслонок рывком вернулась в пазы, и взглядом открылась бездна, лучившаяся россыпью светил. Затихающий грохот варп-двигателей утонул в рычании плазменных установок, что выходили на полную мощность. Нидхёг рванулся вперед, окруженный слепящими вспышками в пустоте. Другие звездолеты присоединялись к охоте, пробивая барьер между империями и материальным миром.